Римские боги. Эпиграф. Богов у нас в стране такая пропасть, что легче встретить Бога, чем человека. Петроний. Мы привыкли представлять себе римских богов по образу и подобию греческих. Юпитер – это Зевс, Марс – это Арес, Юнона – это Гера, Минерва – Афина, Нептун – Посейдон и так далее. Это так. Но кроме того, у римлян было множество богов, которых греки не знали. Это были боги человеческих действий и поступков. Им не ставили статуй и храмов, но о них помнили и им молились. Боги эти были маленькие и скромные, по-домашнему близкие. Они не требовали богатых жертв и довольствовались скудными приношениями и возлияниями. И они сопровождали человека от колыбели до могилы. Когда человек рождается, его приводит в мир богиня Луцина. Бог Витум дает ему жизнь, Синтин – чувство. Вагитан раскрывает ему рот для первого крика. Цинина охраняет колыбель. Руцина приучает сосать грудь. Нундина заведует девятым днем жизни ребенка, когда ему дают имя. Генета и Мана сулят ему счастливую судьбу. Младенца отнимают от груди, и вокруг него появляется новый сон божеств. Эдука учит его есть, Патина пить, Куба спать на кровати. Асипаг укрепляет его кости, а Карна – мышцы. Статина, статин и статилин помогают ему держаться на ногах, а Биона и Адеона – идти вперед и возвращаться назад. Индердука и Демидука – выходить из дома и приходить обратно. Бог Фарин учит ребенка членораздельным звукам, Фабулин – словам, Лакутий – фразам. Богиня Менс воспитывает в ребенке здравый смысл, бог Кати – чувство смешного. Конс учит разумным поступкам, Сентия – разумным советам. Нумере помогает ему считать, Камена – петь, Минерва – помнить заученное. Бог Валумн воспитывает волю. Ему помогают стимула, богиня первого побуждения, Пета – богиня начинания, Стрения – богиня преодоления препятствий, Агоний – бог исполнения. Поленция и Валенция дают силы продолжать дело, Пристана или Престиции – закончить его. Любентина или Бурн приносят удовлетворение после сделанной работы. Богиню надежд зовут Венилия, а богиню страхов – Повенция. Подросток становится юношей, и его принимает под покровительство богиня юности – Ювента. Он вступает в брак. Этим событием заведует Юнона Прануба. Аференда приносит в дом приданное. Домидук подводит невесту к дому жениха. Домицы водит ее в дом. Мантурна помогает ей там жить. Если супруги ссорятся, они молятся богине Вириплаке. Если у них нет детей, они просят их у богини Арбоны. Взрослый человек занимается своими делами. Прежде всего тем, которое привычнее всего трудолюбивому римлянину – земледелием. Здесь он встречается с миром новых божеств. Янус и Сатурн помогают ему в пахоте и севе. Сея Симония питает зерна. Стратегия питает росток. Валютина прикрывает его от холода. Но Дуд помогает ему пробиться. Потилена развиться в колос, который оберегает панда. Гастили отвечает за рост колоса. Цветущие колосья находятся под покровительством флоры. Молочно-спелые – под покровительством лактанта. Дозревающие – под покровительством матуты. Охраняет колосья от болезней – бог Рабик. От сорных трав – бог Спиниент. При земледельческих работах присутствует последовательно бог удобрения – Стерквелин, богиня прополки – Рунцина, бог жатвы – Мессий, богиня гумна – Тутелина, бог молодьбы – Нодотерент, бог помола – Пилумн. Если хозяин, кроме земледелия, занимается садоводством, то ему помогает Помонна, если пчеловодством, то Милонна. Скотовод молится о своих овцах богине Полее, о быках – Бубоне, о лошадях – Эпоне. Когда он идет за стадом по долине, его хранит богиня Волония. На холмах — Колотина, на горных склонах — Асценс и Кливинс, на вершинах гор — Мантин и Юготин. Сельские труды приносят человеку достаток. Он уже живет своим домом, кровлю дома охраняет Арквис, двери — Фаркул, дверной крюк — Кардея, порог — Яна, камень перед порогом — Лементина и Лима. С помощью бога Аркула у него появляются сундуки в доме, с помощью богини Пекунии – деньги в сундуках. Медный от бога Эскулана, серебряный от бога Аргентина. Золото Рим еще не знает. Достаток дает пожилому труженику покой и почести. О его покое заботится богиня Квиета с ее помощницами Фессонией, укрепляющей усталых, и Пелонии, отгоняющей врагов. Почести и общественные должности приносит человеку бог Гонорий. И когда, наконец, прожив свой век и сделав свое земное дело, человек умирает, то последний сон богов провожает его в последний путь. Бог Цикул закрывает ему глаза. Бог Видуй отделяет душу от тела. Богиня Морта успокаивает его навсегда. Лебетина помогает его хоронить, а Нения оплакивать.